Ты жил как будто бы во сне, жил полуспящим ты на дне. Но вестник гор, что было сил, тебе о Боге протрубил. И вот, сознание смыв всю ложь, ты к пошлой памяти идешь. Она подскажет тебе путь, шагов осталось уж чуть-чуть. Той влаги пусть дается ложка, но ты Максим и ты Алешка. Ты в прошлом мире с нами жил, и Бог тебя вновь возродил. Открой скорей свое оконце, там песни поют все дети солнца. Творится, что же там такое? Вот это да, пророков трое! Их слово хлещет, слово льет, оно брешь памяти пробьет, оно поможет осознать, что мир нам надо пробуждать. И наша песня в век прибудет, все отражаясь ныне в людях. И в 21-й этот век ненужный нужен человек. Тоскует сердце по весне, живем, как будто бы на дне. Кричим, поем все людям мы для блага мира и страны. Но многие наш не слышат глас. Последний бой идет за нас. Они свой выбрали путь сами. Смотри, ну право же, мещане. По дну мы ходим босиком, там все бездомные кругом. Они забыли, кто они, и коротают жизни дни, они подобно мертвецам. Но ты живой, ты знаешь сам, как это скорбно видеть всех, кто позабыл, что значит смех, кто позабыл, что значит свет. И Бога, кто отверг завет, и кто спустился вниз во тьму, ты чуешь сам, беда тому. Людей ты видел мертвецов, но вот вдруг слышен зов гонцов. Со дна взлетая, там и тут они о Боге песнь поют. И вот спустился с горных круч, и мигом тьму вспорол всю луч. Он поманил тебя в ночи, ты в новый мир за ним скачи. Ведет тебя сквозь лабиринт, какой мистичный это спринт. Пора нам в небо посмотреть и от медведя ввысь взлететь. Поем мы снова в небесах, поем о Бога чудесах. Возрождены, воскрешены, чтоб больше не было войны. Со дна, взлетая духом ввысь, ты в том полете пробудись и осознай, кем раньше был. В России снова ты ожил. Луч света вспарывает тьму, так предсказали быть тому. По миру лучик тут идет и корабли с собой зовет. Бог ветром дует в паруса и сотворяет чудеса. О том сказал от сим до сим, чтоб снова сладким стал Максим.